Два наследника престола. 1498-1505 годы. Иоанн, счастливый почти во всем, был несчастлив только в семействе своем. От первой супруги был у него сын Иоанн, которого для отличия от отца называли Иоанном Молодым. Вы помните, что он женился на молдавской княжне Елене? Этот молодой князь, кроткий и ласковый ко всем, через два года после свадьбы скончался. У него остался маленький сын, Дмитрий. Иоанн сильно огорчен был этой жестокой потерей, и никто не мог утешить его горести, кроме милого внука, малютки Дмитрия. Любовь его к этому ребенку сделалась так велика, что великая княгиня София начала досадовать. У нее были свои дети, и нежные. Огорченной матери казалось, что супруг ее менее любит их с тех пор, как родился Дмитрий. Она имела и другую причину досадовать на этого мальчика. Гордая царевна греческая думала, что старший сын ее Василий имеет больше прав быть наследником отцовского престола, нежели внук. Так думала не она одна, но и многие из приверженных ей бояр. Между тем другие находили, что по всей справедливости престол должен принадлежать Дмитрию, сыну прежнего наследника. Мать его, княгиня Елена, столь же честолюбивая, как и София, старалась всеми силами поддерживать это мнение. Таким образом, двор разделился. И каждый боярин был или друг, или враг той или другой княгини. Маленькие князья, окруженные каждой своими, росли, не любя друг друга. Иоанн, всегда занятый государственными делами, не мог обращать много внимания на это семейное несогласие и никогда не думал, чтобы оно могло сделаться важным до тех пор, как Василию исполнилось 20 лет. В это время вдруг доносят ему, что несколько молодых людей, друзей Василия, согласились отравить ядом Дмитрия, разграбить княжескую казну и объявить государем своим Василия. Гнев Иоанна был ужасен. Всех заговорщиков примерно наказали и приставили стражу даже к Василию, который, вероятно, не знал о намерениях безрассудных друзей своих, потому что был всегда почтителен к отцу. Софию же с того времени государь не хотел видеть, подозревая, что она более всех желала отравить Дмитрия, и чтобы наказать ее самым чувствительным образом, объявил наследником престола внука своего, назначив день его коронования. Это было первое царское венчание, подробно описанное в нашей истории. Оно происходило в Успенском соборе 4 февраля 1498 года, куда государь сам привел молодого Дмитрия. Митрополит и 5 епископов встретили их со всем духовенством и отслужили молебен. Посреди церкви сделано было возвышение, на котором стояли 3 кресла. После молебна Иоанн и митрополит сели, а Дмитрий стоял на возвышении. Тогда великий князь сказал: «Отец митрополит, предки наши, государи русские, давали великое княжество первым сынам своим. Я также благословил и моего старшего, Иоанна, но по воле Божьей его не стало. Благословляю теперь внука Дмитрия, его сына, при себе и после себя великим княжеством Владимирским, Московским, Новгородским, и ты, отец мой, дай ему благословение». Митрополит встал, благословил Дмитрия крестом, положил руку на его голову и громко молился, чтобы Бог принял под святое покровительство свое нового государя. После этой молитвы 2 архимандрита подали венец и барму Мономаха. Бармы вместе с венцом были присланы Мономаху от царей греческих и с того времени употребляются при коронации наших государей. Митрополит, читая подобающие этому случаю молитвы, передал царские утвари в руки Иоанна, который надел то и другое на внука. После этого пели многолетие обоим государям, и митрополит с епископом, и всем двором поздравил деда и внука. После обедни повели Дмитрия в венце и бармах в Архангельский собор. Там, по старинному обычаю, его осыпали в дверях, в знак богатства и изобилия, золотыми и серебряными деньгами. В тот день был великолепный пир у государя. Вы верно догадываетесь, милые дети, что на этом празднике всех довольнее и всех счастливее была великая княгиня Елена. Она достигла в полной мере своего желания. 15-летний сын ее уже государь России, а гордая София вместе с блестящей надеждой своей, прекрасным Василием, окружена стражей и лишена даже радости видеть супруга своего. Но непродолжительным было счастье Елены. Уже в самый день коронования государь был не совсем весел. Заметно было, что он грустил о супруге, с которой был 25 лет счастлив, о сыне, рождение которого всегда казалось ему особенной милостью Бога, ниспосланной на молитвы его. Приверженцы Дмитрия догадывались о настроении Иоанна и, боясь перемены, не смели слишком радоваться своему счастью. Прошел год, и эта страшная для них перемена совершилась. Иоанн узнал, что доносы на Софию и Василия были несправедливы, и со всей строгостью осудил и казнил за то знатнейших вельмож, друзей великой княгини Елены. Через 6 недель после этого суда Иоанн объявил Василия великим князем Новгорода и Пскова, а через 3 года – наследником Всероссийского престола. В тот же день отдано было приказание приставить к Дмитрию и матери его стражу. Итак, этот несчастный молодой князь, кроткий и добрый, как отец его, невинный, в честолюбивых намерениях матери, для того только с такой пышностью венчался на престол, чтобы еще острее почувствовать свои беды. Елена скончалась от горя и тоски через 2 года после своего заключения, а сын ее жил еще несколько лет и умер уже в княжении своего соперника Василия. Эти семейные огорчения повлияли на здоровье Иоанна, особенно, когда скончалась супруга его, княгиня София. Он заметно ослабел, но все-таки не переставал неутомимо заниматься своими обязанностями. Напрасно зять его, литовский князь Александр, сделавшийся после смерти брата Альберта и королем польским, и все еще не помирившийся с тестем, вздумал воспользоваться его болезнью и прислал в Москву послов требовать возвращения городов, завоеванных Иоанном у Литвы. Иоанн, для которого слава России была дороже даже спокойствия милой дочери, страдавшей от несогласия отца с супругом, не хотел и слышать о требованиях Александра. Он гордо сказал послам его: «Великий князь русский никому не отдает своего. Для истинного прочного мира Александр должен уступить мне и Смоленск, и Киев, также принадлежавшие некогда России». После этого король польский удостоверился в невозможности помириться с Иоанном так, как ему хотелось, а должен был сделать это так, как хотелось великому князю. Таким образом, Иоанн до конца жизни своей заботился о счастье Отечества нашего и даже в день смерти своей отдавал приказания и говорил о делах государственных. Этот горестный для России день был 27 октября 1505 года. История назвала Иоанна великим. Обдумав все сделанное этим знаменитым государем, мы должны согласиться, что такое название справедливо. Не одними победами он заслужил его. Зная, что счастье народа не заключается в одной славе его, Иоанн более думал о хорошем управлении своими подданными, нежели о распространении своих владений. Он приказал собрать все законы и грамоты прежних князей, рассмотрел, исправил и издал их под названием «Уложения». Лучше устроил войско, завел городскую исправу или полицию, почту, почтовые дворы, где всем проезжим давали не только лошадей, но даже пищу, если на то был приказ государев, велел исправлять дороги, не терпел нетрезвости. Одним словом, Иоанн заботился обо всех своих подданных как нежный, благоразумный отец, и зато самые отдаленные потомки их должны чувствовать вечную благодарность к этому великому государю, к этому незабвенному освободителю России от власти варваров, 250 лет ее угнетавших. Таблица 37. Семейство великого князя Иоанна III Васильевича. Супруги. 1. Мария Борисовна, княжна Тверская. 2. София, царевна Греческая. Сыновья. 1. Иоанн умер в молодых летах. 2. Василий наследовал престол после отца. 3. Юрий. 4. Дмитрий. 5. Симеон. 6. Андрей. 7. Борис. Дочери. 1. Елена была в супружестве за великим князем литовским Александром. 2. Феодосия за князем Василием Даниловичем Холмским. 3. Елена умерла в детстве.